Глава 14. Житомирская гимназия. Это было время перелома в воспитательной системе. В обществе и литературе шли рассуждения о том, пороть ли розгами ребенка, учить ли грамоте народ. В Киевском округе попечителем был знаменитый Пирогов. Незадолго перед тем, в 1858 году, он издал ряд блестящих статей о воспитании, в которых решительно высказывался против розок. Добролюбов горячо приветствовал эти статьи, тем более, что они вышли из-под пера практического деятеля в области воспитания. Добролюбов сделал из них заключение, что значит, в Киевском округе розга отошла уже в область предания. Оказалось, однако, что надежды эти были преждевременны. В следующем 1859 году Пироговым было созвано совещание, в котором участвовали, кроме попечителя и его помощника, некоторые профессора, директоры, инспекторы гимназий и выдающиеся учителя. Совещание высказалось за постепенность реформы и, сохраняя розгу, решило только регламентировать ее применение. Пирогов не только не остался при особом мнении, но еще прибавил свою мотивировку к знаменитым в свое время правилам, в которых все виды гимназических преступлений были тщательно взвешены, разнесены по рубрикам и таксированы такими-то степенями наказаний. Таблица с этими рубриками должна была висеть на стене, и ученику, совершившему проступок, предстояло самому найти его в соответствующей графе. Предполагалось, что это будет способствовать развитию чувства законности. В числе провинностей, неизбежно навлекавших телесные наказания, значился, между прочим, религиозный фанатизм. Это был компромисс теории с практикой, и притом очень неудачный. Правила не продержались и нескольких лет. Дух времени быстро изгонял розгу, но там, где педагогическая рутина еще держалась, принципиальное признание телесных наказаний было ей очень на руку. Добролюбов ответил на появление правил резкой статьей, полной горечи и сарказма по адресу Пирогова. Вся журналистика разделилась на два лагеря – за и против Добролюбова, причем умеренный либерализм того времени был за попечителя и за постепенность, против журналиста с его радикальными требованиями. В этом споре на долю Житомирской гимназии выпала своеобразная известность. Оказалось, что по количеству случаев порки она далеко оставила за собой все остальные. В 1858 году из 600 учеников было высечено 290. Это было в 7 раз чаще, чем, например, в Киевской второй гимназии, и в 35 раз больше, чем в Киевской первой. Простодушные старозаветные педагоги с директором Киченком во главе проставили в своем ответе на запрос Пирогова эту красноречивую цифру, очевидно, не предвидя эффекта, который ей суждено было вызвать. Я был тогда слишком мал и не помню, в какой мере отголоски этого журнального спора проникали в гимназическую среду. У нее была своя литература, заучиваемая на память, ходившая в рукописях и по альбомам. Ученическая муза неизменно настраивалась при этом на сатирический лад. Я помню длинную поэму в стихах, написанную, кажется, очень недурно, в которой говорилось, между прочим, что в Житомире не могут ужиться учителя-люди среди учителей-зверей. По какой-то роковой неизбежности людей похищает нечистая сила. Взяли черти Трофимова, возьмут Доброшова. Говорил, между прочим, неизвестный автор, не щадивший красок для изображения педагогов, остающихся в педагогическом зверинце. Уже по тону этих произведений, проникнутых горечью и злобой, можно было бы судить, какие благодарные чувства возбуждала тогдашняя школа и с каким настроением выпускала она в жизнь своих питомцев. Ярче запомнилось мне другое шуточное подпольное произведение, где выступала злоба дня современной педагогической литературы. Это было сказание о Мине. «Бе некий человек», — говорилось в этом сказании, «именем дерзновенный Прометей, сирич, ученик Буйвид. И той похищаше огонь с небес, сирич, книги из класса. И бог Зевес, сирич, директор Киченко, приковаше его кавказской скале, сирич, скамье в карцере. И абие свирепый коршун, сирич, сторож мина, клеваше печень его, сирич, с цу железным клювом, сирич, розгою. И, услыша вопли его, Геракл, сирич, Буйвид отец». Дальше в том же тоне описывалась баталия, действительно происшедшая между отцом наказываемого и гимназическим начальством в лице любителя порки Киченко, надзирателя Журавского и Мины. С большим злорадством изображались подвиги и победы Геракла, который освобождает Прометея с великим уроном для самого Зевса. В пансионе Рыхлинского было много гимназистов, потому мы все заранее знакомились с этой рукописной литературой. В одном из альбомов я встретил и сразу запомнил безымённое стихотворение, начинавшееся словами «Выхожу задумчиво из класса». Это было знаменитое добролюбовское размышление гимназиста лютеранского вероисповедания и Никиевского округа. По вопросу о том, был ли Лютер гений или плут, бедняга говорил слишком вольно, и из чувства законности он сам желает, чтобы его высекли. Но не тем сечением обычным, как секут повсюду дураков, а таким, какое счел приличным Николай Иванович Пирогов. Я б хотела, чтоб для меня собрался весь педагогический совет, и о том, чтоб долго припирался, сечь меня за Лютера или нет. Чтоб узнал об этом попечитель, и лежа под свежей лозой, чтоб я знал, что наш руководитель в этот миг скорбит о мне душой. Каждый из нас, пансионеров, мечтал, конечно, о поступлении в гимназию, и потому мы заранее интересовались всем, что гимназисты приносили из классов. Мы знали о грозном Киченке, о старых учителях, о надзирателе Журавском, о Мине, жена которого угощала гимназистов в перемену отличными пирожками по 1,5 копейки, а сам он тех же гимназистов угощал в карцере розгами. И если, тем не менее, мы мечтали о гимназическом мундире, то это было нечто вроде честолюбия юного воина, отправляющегося на опасную войну с неприятелем. Наконец, в конце июня 1863 года и я в мундире с красным воротником и медными пуговицами отправился в первый раз на уроки в новое гимназическое здание. Шел я далеко не таким победителем, как когда-то в пансион Рыхлинского. После вступительного экзамена я заболел лихорадкой и пропустил почти всю первую четверть. Жизнь этого огромного казенного учреждения шла без меня на всех парах, и я чувствовал себя ничтожным, жалким, вперед уже в чем-то виновным. Виновным в том, что болел, что ничего не знаю, что я, наконец, так мал и не похож на гимназиста. И иду теперь беззащитный навстречу Киченку, Мине, суровым нравом и наказанием. В большом шумном классе все было чуждо. Но особенное смущение вызвала во мне знакомая фигура некоего старого гимназиста Шумовича. Это был малый лет 18, широкоплечий, приземистый, с походкой молодого медведя и серьезным, почти угрюмым взглядом. Два или три последних года он почти ежедневно проходил в гимназию мимо нашего двора. Если случайно я или младший брат попадались ему при этом на дороге, он сгребал попавшегося в свои медвежьи лапы, тискал, мял, сплющивал нос, хлопал по ушам и, наконец, повернул к себе спиной, пускал в пространство ловким ударом колена пониже спины. Затем неторопливо шел дальше. Завидев его еще издали, мы прятались за калитку, но когда он проходил, что-то тянуло нас за ним. Мы бежали сзади и окликали: «Шумович! Шумович!» Он поворачивался и серьезным взглядом измерял расстояние. Оказалось, что реформа, запретившая оставаться более 2 лет в одном классе, застигла его продолжительную гимназическую карьеру только на 2-й ступени. Богатырь оказался моим товарищем, и я со страхом думал, что он сделает со мной ближайшую перемену. Но он не показал и виду, что помнит о наших внегимназических отношениях. Вероятно, ему самому эти воспоминания доставляли мало удовольствия. Я чувствовал себя как в лесу. И когда на первом уроке молодой учитель естественной истории назвал вдруг мою фамилию, я замер. Сердце у меня забилось, и я беспомощно оглянулся. Сидевший рядом товарищ толкнул меня локтем и сказал: «Иди, иди к кафедре». И тотчас же громко прибавил: «Он не готовил, был болен». «Был болен, был болен». «Не готовил», — загудел весь класс. Я несколько ободрился, почувствовав, что за мной стоит какая-то дружественная солидарная сила. Подойдя к кафедре, я остановился и потупился. «Болен, болен, болен, бо, него», — гудело за мной 50 голосов. Учитель Прелин оказался не страшным. Молодой красивый блондин с синими глазами спросил у меня, что я знаю. И, получив ответ, что я не знаю еще ничего, пригласил прийти к нему на дом. Я сел на место, ободренный и покоренный его ласковым и серьезным взглядом. «Это ничего. Славный малый», — сказал мой сосед по фамилии Крыштанович. В это время дверь широко и быстро открылась. В класс решительной, почти военной походкой вошел большой полный человек. Директор Герасименко. Робко шепнул мне сосед. Едва поклонившись учителю, директор развернул ведомость и сказал отрывистым, точно лающим голосом: «Четвертные отметки. Слушать. Абрамович, Баландович, Буяльский, Варшавер, Варшавский». Точно из мешка он сыпал фамилии, названия предметов и отметки. По временам из этого потока вырывались краткие сентенции. «Похвально. Совет высказывает порицание. Угроза розок. Выпороть мерзавца». Назвав мою фамилию, он прибавил: «Много пропущено. Стараться». Пролаяв последнюю сентенцию, он быстро сложил журнал и также быстро вышел. В классе поднялся какой-то особенный шум. Сзади кто-то заплакал. Прелин, красный, как будто смущенный, наклонился над журналом. Мой сосед, голубоглазый, очень приятный мальчик в узком мундирчике, толкнул меня локтем и спросил просто, хотя с несколько озабоченным видом: «Слушай, что он сказал обо мне? Угроза розок или выпороть мерзавца?» Я не заметил. «Свинья, тебе не жаль товарища? Но ведь ты и сам не заметил». «Да черт его знает, лает, как собака». «Крыштановичу что?» «Кто заметил?» Заговорили кругом. «Кажется, угроза». «Нет, выпороть мерзавца. Я слышал», — сказал кто-то сзади. «Ну», — повернулся Крыштанович. «Верно, брат, верно». Я сочувствием взглянул на него, но он беспечно мотнул головой с буйным золотистым вихром и сказал: «Черт с ними. Ты будешь учиться?» «А то как же?» — спросил я наивно. «Много пропустил, все равно не догонишь. Будут пороть. Я вот не учусь совсем. Хочу в телеграфисты». Прелин постучал карандашом. Разговоры стихли. Ближайшую перемену я не вышел. А меня вынесло на двор точно бурным потоком. И тотчас завертело, как щепку. Я был новичок, это было заметно, и на меня посыпались щепки, толчки и удары по ушам. Ударить по уху так, чтобы щелкнуло, точно хлопушкой, называлось на гимназическом жаргоне «дать фаца». И некоторые старые гимназисты достигали в этом искусстве значительного совершенства. У меня вдобавок была коротко остриженная голова и несколько торчащие уши. Поэтому, пока я беспомощно оглядывался, вокруг моей головы стояла пальба, точно из пулемета, которую прекратило только бурное вмешательство моего знакомого гимназиста Альжанского. Это был толстый, необыкновенно жизнерадостный крепыш, ринувшийся в атаку с беззаветной храбростью и вскоре вырвавший меня из водоворота. Правда, он и сам вышел из битвы не без урона и даже раза два катался с противниками в траве. Потом схватился на ноги и крикнул: «Беги за мною!» Мы побежали во второй двор. Убегая от какого-то настигнувшего меня верзилы, я схватился за молодое деревцо. Оно качнулось и затрещало. Преследователь остановился, а другой крикнул: «Сломал дерево! Сломал дерево! Скажу Журавскому!» Между тем с крыльца раздался звонок, и все гимназисты ринулись с той же стремительностью в здание. Альшанский, вошедший в роль покровителя, тащил меня за руку. Добежав до крыльца, где низенький сторож потрясал большим звонком, он вдруг остановился и, ткнув в звонаря пальцем, сказал мне: «Это мина». Знаменитый мина оказался небольшим плотным человеком с длинными, как у обезьяны, руками и загорелым лицом, на котором странно выделялась очень светлая заросль. Длинный прямой нос как будто утопал в толстых, как два полена, светлых усах. Перестав звонить, он взглянул на моего жизнерадостного покровителя и сказал: «Чё смеешься? Смотри, Альшанский, скоро суббота. Уроки, небось, опять не вытвердил». Альшанский беспечно показал грозному мине язык и скрылся в коридоре. Перед уроком, когда уже все сидели на местах, в класс вошел надзиратель Журавский и, поискав кого-то глазами, остановил их на мне: «Ты новичок, останься после класса». Я был удивлен. Товарищи тоже были заинтересованы. Краштанович хлопнул меня по плечу и сказал: «Молодец, новичок, сразу попадешь под розги. Здорово». Я чувствовал себя до такой степени невинным, что даже не испугался. Оказалось, однако, что я был уже виновен. «Ты сломал дерево?» – спросил меня какой-то незнакомый ученик, подошедший с задней парты. «Нет, но я его согнул». «Ну вот, я сам слышал, как Домбровский ябедничал Журавскому». «За дерево могут выпороть», – опять предположил Краштанович. Последовал обмен мнений. Хотя поломка деревьев едва ли была предусмотрена Пироговской таблицей наказаний, но в новой гимназии только что были произведены посадки, и порча их считалась большим преступлением. Тем не менее, большинство мнений было в мою пользу. «Без согласия родителей пороть не станут». Это была еще одна форма постепенного компромисса. Родителям предлагали выпороть или уволить. Относительно Альшанского, Краштановича и некоторых других была получена карта-бланш, и дело шло как по маслу, без дальнейших формальностей. «А Домбровского пора проучить», – сказал Краштанович. «Это уже не первый раз». «Да», – многозначительно сказал еще кто-то. По окончании урока я с несколькими учениками прошел к Журавскому. Дело обошлось довольно благополучно. Новые товарищи мои дружно доказывали, что я еще новичок, недавно оправившийся от болезни, и дерево не ломал. К концу этой беседы незаметно подошла еще кучка учеников, которые как-то особенно демонстративно вступали в объяснение с надзирателем. Журавский сделал мне выговор и отпустил с миром. Когда мы проходили по коридору, из пустого класса выскочил Домбровский. Он был весь красный. На глазах у него были слезы. Краштанович рассказал мне, улыбаясь, что над ним только что произведена экзекуция. После уроков, когда он собирал свои книги, сзади к нему подкрался кто-то из стариков, кажется, Шумович, и накинул на голову его собственный башлык. Затем его повалили на парту, Крыштанович снял с себя ремень, и козе урезали 10-1.5 ремней. Закончив эту операцию, исполнители кинулись из класса, и пока Домбровский освобождался от башлыка, они старались обратить на себя внимание Журавского, чтобы установить алиби. Так сплоченное гимназическое товарищество казнило изменника. Впоследствии тоже мне пришлось встретить в тюрьмах. Формы, конечно, были жесточе, но сущность та же.